Другая экспедиция завоевателей Дамаска также обнаруживает и их жадность, и их презрение к богатствам этого мира. Они узнали, что продукты Сирии и произведения ее мануфактур ежегодно свозятся на ярмарку в Абилу, отстоящую от города почти в 30 милях, что в то же время множество пилигримов посещает келью одного благочестивого отшельника, и что этот праздник торговли и суеверия будет особенно блестящ благодаря предстоящему бракосочетанию дочери триполийского губернатора. Славный и святой мученик Абдаллах, сын Яафара, собрав 500 всадников, взял на себя благочестивое и прибыльное поручение обобрать неверных. Когда он стал приближаться к Абиле, до него дошло тревожное известие, что число собравшихся там иудеев и христиан, греков и армян, сирийских уроженцев и египетских иноземцев доходит до 10 000, и что, кроме того, невесту охраняет стража из 5 000 всадников. Сарацины остановились. «Что касается самого меня, — сказал Абдаллах, — то я не смею возвращаться назад. Наши враги многочисленны, наша опасность велика, но нас ожидает великолепная и верная награда и в этой жизни, и в будущей. Пусть каждый сообразно со своим желанием выступает вперед или поворачивает назад. Ни один мусульманин не покинул своего знамени. «Указывайте нам путь», — сказал Абдаллах христианину, который служил у него проводником, «и вы увидите, на что способны последователи пророка». Они напали 5 отрядами, но после первого успеха, которым они были обязаны неожиданности нападения, они были окружены и почти совершенно подавлены многочисленным неприятелем, а эту храбрую кучку людей фантазия арабов сравнила с белым пятном на шкуре черного верблюда. Незадолго перед солнечным закатом, в то время как оружие выпадало из их усталых рук, и они уже помышляли о переселении в вечность, они увидели приближавшееся к ним облако пыли. Они услышали приятный звук тегбира и скоро вслед за тем увидели знамя Халида, спешившего во весь опор к ним на помощь. Христиане не устояли против его нападения, и он преследовал их до реки Триполи, не прекращая резни. Они оставили позади себя и привезенные на ярмарку богатства, и выставленные для продажи товары, и привезенные для покупок деньги, и блестящие декорации, приготовленные для свадьбы, и губернаторскую дочь вместе с состоявшими при ней 40 подругами. Фрукты, съестные припасы, мебель, деньги, посуда и драгоценные каменья были торопливо навьючены на спины лошадей, ослов и мулов, и святые разбойники с триумфом возвратились в Дамаск. Отшельник После непродолжительного и горячего спора с Халидом отказался от венца мученичества и остался невредимым среди этой печальной картины убийства и опустошения. Сирия не была недостойна оказанного ей предпочтения, так как принадлежала к числу тех стран, в которых земледелие процветало с самой глубокой древности. Близость моря и гор, и обилие лесов и вод умеряли ее знойный климат, а произведения ее плодородной почвы доставляли обильные средства пропитания, благоприятствовавшие размножению и людей, и животных. Со времен Давида и до времен Ираклия эта страна была усеяна старинными и цветущими городами. Ее население было и многочисленно, и зажиточно, и даже после того, как ее мало-помалу опустошали деспотизм и суеверия, и после недавних бедствий, причиненных войной с Персией, Сирия еще могла возбуждать и удовлетворять жадность степных племен. Равнина, которая тянется на протяжении 10 дней пути от Дамаска до Алеппо и Антиохии, омывается с западной стороны извилистым течением Оронта. Возвышенности Ливана и Антиливана тянутся от севера к югу между Оронтом и Средиземным морем. А название «пустой» было дано длинной и плодородной долине, которую окаймляют в том же направлении 2 кряжа снежных гор. Между горами, о которых упоминают под их греческими и восточными именами география Сирии и история завоевания этой страны, мы отличаем Эмессу или Хомс и Гелиополь или Баальбек, так как первый был метрополией равнины, а второй — столицей долины. Под владычеством последнего из Цезарей они были сильно укреплены и многолюдны. Их башни блестели на далеком расстоянии, общественные и частные здания покрывали большое пространство, а граждане славились, если не своим мужеством, то по меньшей мере своей гордостью, если не своими богатствами, то по меньшей мере своей роскошью. Во времена идолопоклонства и Эмесса, и Гелиополь поклонялись Ваалу или Солнцу, но во времена упадка их суеверий и их величия их судьба была далеко не одинакова. От находившегося в Эмессе храма, который поэты сравнивали с вершинами Ливанских гор, не осталось никаких следов, между тем как развалины Баальбека, оставленные без внимания древними писателями, возбуждают любопытство и удивление в европейских путешественниках. Храм имел 200 футов в длину и 100 футов в ширину. Его передняя часть была украшена двойным портиком на 8 колоннах. С каждой стороны было по 14 колонн, и каждая колонна вышиною в 45 футов состояла из массивных каменных или мраморных глыб. Размеры и украшения Коринфского ордера свидетельствуют о его греческой архитектуре, но так как Баальбек никогда не был резиденцией какого-либо монарха, то для нас непонятно, как могла щедрость частных лиц или городского общества доставить средства для возведения таких великолепных построек. После завоевания Дамаска сарацины направились к Гелиополю и Кемессе. Но я не буду снова говорить о вылазках и сражениях, так как я уже описывал их с большими подробностями. При дальнейшем ходе военных действий сарацины были обязаны своими успехами столько же своей политике, сколько своему мечу.